Просто идеально. Надеюсь, что выучим точно. Ты слова даже. Be my strength. внизу. Yes, no, yes, no, yes, yes, no. Yes, no, yes, no, yes, yes, no. Yes, no, yes, no, yes, yes, no. Слушайте, да, еще раз. Да, да. Да, Господь, да, да, да, да, да, да.